лед. Мое сердце лежит у реки и гниет. Забурлит и к моим сумасшедшим рукам принесет розовый бинт. Что же не ясно, розовый бинт — это прекрасно. Льется река через века, приносит вода снова и снова в руки мои розово-алый бинт с запахом крови.